«Олег, иди к нам!» — заорал кто-то. Я махнул в ответ рукой, но остался сидеть, положив на колено блокнот. Если честно, мне хотелось присоединиться к нашим, затеявшим на поляне беготню. Я толком не мог понять, во что они играют, однако на расстоянии выглядело интересно. Я вздохнул. «Князь есть князь. Закон суров, но это закон, а за меня этого никто делать не станет». «Черт побери, мне в конце концов 14 лет, неохота и побегать, и попрыгать, и вообще...» «Это еще посмотреть, какие тебе 14», — заметил я сам себе, берясь за карандаш. Но работать у меня так и не получилось начать, потому что кто-то подошел ко мне и остановился рядом. Я поднял голову. Это был Юджин, и лицо американца выглядело насмешливо недовольным. Ничего не говоря, он присел рядом и, набрав горсть камушков галек, начал бросать их в валун неподалеку, то и дело промахиваясь. «Что такой скучный?» — осведомился я, откладывая блокнот почти с облегчением. Юджин дернул плечами, скорчил гримасу. «Потому что скучно», — бросил он, стараясь попасть в основание кустика, выросшего в трещине камня. Камешки летели мимо, упорно. «Скучно?» — я подобрал пеструю гальку со сверкающими вкраплениями кварца, подбросил на ладони. «Вон, иди, они, по-моему, в догонялки играют». «В догонялки?» — фыркнул Юджин. «Мне 16, а не 6». «Это заметно», — согласился я и движением кисти бросил камушек. Кустик подскочил и завалился в сторону, срезанный у основания. Юджин досадливо фыркнул, высыпал гальку под ноги и агрессивно продолжил. «Скукотища тут! Так посидишь, посидишь и думаешь, что уж лучше бы убили поскорее!» «Ага», — равнодушно кивнул я, — «есть такая тенденция, скучно». «Ну так изобретай что-нибудь, занятие в смысле». «Да что тут можно изобрести?» — возмутился американец. «Живем как в средние века». «Точно», — с удовольствием подтвердил я, — «даже хуже, как при первобытно-общинном строе, слышал про такой?» «Слышал. Ну и что, скажешь, это хорошо, что ли?» «Скажу, что это поправимо. Были бы руки, ноги и голова», — пожал я плечами. «Нет, ну вот ты умный парень», — продолжал агрессию Юджин. «Спасибо», — усмехнулся я, подтягиваясь. «Мне было немного скучно, немного смешно, а главное, я видел его насквозь и 100% знал, что он сейчас скажет. Это было бы утомительно, если бы в парне не просматривались хорошие задатки, забитые эгоизмом, разбалованностью и пресыщенностью». «Здоровенные парни и девчонки, — говорил он, — носятся друг за другом, — он махнул рукой в сторону поляны, — как младшеклассники на большой переменке, и рады до усачки, в догонялки играют». «А компьютер, конечно, лучше», — заметил я. Юджин, не различив подвоха, энергично кивнул. «Лучше? Да вот беда, нету их тут», — развел я руками. «А что до догонялок?» Я встал, наклонился к земле, шлепнув по ней ладонями, распрямился и предложил. «Пошли, сыграешь со мной в жмурки». Лицо у мальчишки было такое, словно я объявил себя вторым воплощением Гитлера. «Пойдем, пойдем», — я хлопнул его по плечу. «Развеемся, а то мне тоже что-то скучновато стало». Увидев, что мы с Юджином идем к ним, наши прекратили беготню и замолчали. Без особых предисловий я махнул рукой. «А ну-ка, чистить плацдарм, я с Юджином в жмурки играть буду». «Опа!» — сказал кто-то, и почти все уставились на американца с нехорошим веселым интересом. «Молодой он-то какой!» — понесся шепоток. «Ага, был! Янки, ну ты попал! Жаль, дитё еще совсем!» «Да ничего, Олег его не сильно покалечит, через недельку и встанет, глядишь». Юджин растерянно улыбался. Кто-то уже накладывал мне на глаза повязку, обычную, головную. Бас разъяснил Юджину. «Тут все просто. Вот, за пределы поляны выходить нельзя, а тут можно бегать, приседать, на месте стоять. Главное, чтобы за минуту Олег тебя не осалил. Ну, вот палкой не коснулся. Продержишься? Выиграл». «И всего-то?» — голос Юджина был удивленным, и я его понимал. «Поляна была большой. Ты это даже нечестно как-то». «Нечестно», — согласился Бас. «Надо было Олегу еще ноги стреножить». Я вытянул руку и поймал брошенную палку. Сказал в темноту. «Спасибо, Тань. Ну что, начали?» — гаркнул Бас. Стало тихо. Исчезли человеческие звуки. Несколько секунд я стоял на месте. Мне было смешно. Юджин крался мне за спину по краю поляны. Я развернулся к нему. Трава зашуршала, я прыгнул вперед. Шаг в сторону, бросок вперед, бросок влево, палку вправо, ага! Я выставил ногу. Юджин, кравшийся мне под руку на корточках, отшатнулся, и я коротко ударил его в колено. Не сильно, но больно. Юджин вскрикнул и сердито завопил. «Нечестно, он видит, нечестно же!» Кругом засмеялись. Я тоже, смеясь, сдернул повязку. Юджин, явно с трудом удерживая слезы, стоял на одной ноге, держась за колено. Без малейшего раздражения я подал ему повязку. «На, попробуй». Он приложил повязку к глазам и, понурившись, вернул ее мне обратно. «Я не вижу, но слышу и ощущаю», — пояснил я. Юджин сердито сопел. «А хочешь попробовать взять реванш?» «Да я же не увижу ничего», — пробормотал он. «Да не в этом». Я бросил Танюшке палку и повысил голос. «Дайте-ка кистень!» Мне перекинули кистень, граненую гирьку на двухметровой кожаной плетенке с петлей под руку. Я протянул оружие Юджину. Тот его растерянно взял и выжидающе посмотрел на меня. «Не подпускай меня к себе», — пояснил я. «Как хочешь, можешь бить, хлестать, вертеть кистень как угодно, только чтобы я не подошел». «Ого!» — Юджин взвесил гирьку. «А если я попаду, она тяжелая?» «Попадешь так попадешь», — весело согласился я, отходя. «Ну, давай, начали!» Секунду Юджин сомневался, но потом кистень в его руке закрутился. Крутил он его быстро, однако в одной плоскости, вертикально справа. Я метнулся влево. Юджин попытался сместить ось вращения, кистень врезался в землю, взрыв ее фонтаном. Я перекатился ближе через плечо, кистень свистнул надо мной, и я, вновь пнув Юджина ногой в уже пострадавшее колено, другой подсек его сзади и прыжком вскочив, перехватил ремень кистеня. Оп, петля легла на запястье, оп, вторая обхватила шею. Все очень просто. Я раскланялся и, выпустив ремень, пошел обратно к блокноту, бросив через плечо. «Продолжаем занятия и развяжите парня». Юджин догнал меня уже, когда я уселся и взял блокнот. Он сел рядом, потирая колено. «Больно?» «Наверное», — согласился я. «Только в бою сделают 100 раз больней. А точнее, просто убьют. Особенно, если не Урса, а наш брат отморозок». «Да мне никогда так не научиться», — Юджин сердито сопел. «Это куда проще, чем кажется», — возразил я и вновь, не без тайного удовлетворения, отложил блокнот. «Понимаешь, я никогда в жизни компьютера не видел». «Ни разу?» — ужаснулся Юджин. «Ага», — весело подтвердил я. «Вот ты старше меня, и если брать чисто физически, сильней. А я тебя сделал как маленького, потому что видел, как щенки или волчата возятся. Они не играют, они жить учатся. То же самое и здесь. То, что ты назвал детскими играми, это складывалось тысячелетиями, как народный опыт борьбы с враждебным окружающим миром. А ты...» «Да и мы в какой-то степени, хотя и меньше, привыкли, что мир вокруг стабилен и предсказуем. Мы забыли о реалиях, об играх волчат, в которых и растут волки. Тут, Юджин, нельзя быть компьютерщиком. Можно только волком в волчьей стае. А ты пока даже не волчонок. Жмурки, салки, прятки, лапта, кажется, это бейсбол, по-вашему. Бокс, наконец, драка на палках. Вот наши игры, и скучать тут просто некогда. Если, конечно, ты умен и жить хочешь». «Ты никогда не скучаешь?» — спросил Юджин. Он смотрел на меня с открытым ртом. «Уже давно», — ответил я. «Несколько лет назад еще иногда хандрил, а до этого вначале, да, скучал и сильно». «Но ведь...» Он запнулся, но я понял, что хочет сказать американец. «Да, мы все равно умрем, но я человек и не собираюсь умирать без борьбы. Я считаю, Юджин, что даже за короткую жизнь надо бороться. Изо всех сил я боролся и буду бороться, а ты решай за себя. Это легко решить, делать вот что трудно, очень». «А ты меня будешь учить?» — спросил Юджин. «Время!» — развел я руками. «Но Сергей тебя научит даже большему, чем умею я. Значит, ты решил?» «Решил!» — кивнул тот.